как приходит Джозеф из конюшни, куда его зачем-то посылали. Он сорвал мою занавеску, влепил мне пощечину и закричал: «Хозяина едва похоронили, еще не прошел день субботний, и слова Евангелия еще звучат в ваших ушах, а вы тут лоботрясничаете? Стыдно вам! Садитесь, скверные дети! Мало тут разве хороших книг? Взяли бы да почитали. Садитесь и подумайте о ваших душах». С этими словами он усадил нас немного поближе к очагу, так что слабый отсвет огня еле освещал страницу той дряни, которую он сунул нам в руки. Я не могла долго сидеть за таким занятием. Взяла свой пакостный том за застежку и кинула его в собачий закут, заявив, что мне не нравятся хорошие книги. Хитклифф пинком зашвырнул свою туда же. И тут пошло. «Мистер Хиндли!» — вопил наш духовный наставник. «Идите сюда, хозяин! Мисс Кэти отодрала корешок, укормила спасение, а Хитклифф вступил ногой на первую часть прямого пути к погибели. Это просто ужас, что вы позволяете им идти такой дорожкой! Эх, старый хозяин отстегал бы их как следует, но его уже нет!» Хиндли покинул свой рай у камина и, схватив нас одну за руку, другого за шиворот, вытолкал обоих в кухню, где Джозеф поклялся, что старый Ник, черт, домовой, как бог свят, уволочет нас в пекло. С таким утешительным напутствием мы забились каждый в свой угол, ожидая, когда явится за нами черт. Я достала с полки эту книгу и чернильницу, распахнула дверь во двор, так светлей, и минут 20 писала, чтобы как-нибудь убить время. Но мой товарищ не так терпелив и предлагает завладеть солопом коровницы, накрыться им и пойти бродить по вересковым зарослям. Хорошая мысль. Если старый ворчун вернется, он подумает, что сбылось его прорицание. А нам и под дождем будет не хуже, чем дома. Здесь тоже и холодно, и сыро. По всей видимости, Кэтрин исполнила свое намерение, потому что следующие строки повествуют о другом. Девочка раздражается слезами. «Не думала я, что Хиндли когда-нибудь заставит меня так плакать», — писала она. «Голова до того болит, что я не в силах держать ее на подушке. И все-таки не могу я отступиться. Бедный Хитклифф! Хиндли называет его бродягой и больше не позволяет ему сидеть с нами и с нами есть. И он говорит, что я не должна с ним играть и грозится выкинуть его из дому, если мы ослушаемся. Он все время ругает нашего отца. Как он смеет? Что тот давал Хитклиффу слишком много воли и клянется поставить мальчишку на место». Я подремывал над выцветшей страницей. Глаза мои скользили с рукописного текста на печатный. Я видел красный витиеватый титул «77 и первое из 71-х». Благочестивое слово, произнесенное преподобным Джепсом Брендерхэмом в Гиммерденской церкви. И в полусне, ломая голову над вопросом, как разовьет Джепс Брендерхэм свою тему, я откинулся на подушке и заснул. Увы, вот оно действие скверного чая и скверного расположения духа. Если не они, то что же еще могло так испортить мне ночь? С тех пор, как я научился страдать, не припомню я ночи, которая сравнилась бы с этой. Я еще не забыл, где я, когда мне уже начал сниться сон. Мне казалось, что настало утро, и что я иду домой. А проводником со мной Джозеф. Снег на дороге лежит толщиной в ярд, и пока мы пробираемся кое-как вперед, мой спутник донимает меня упреками, что я не позаботился взять с собой посох пилигрима. «Без посоха, — говорит он, — я никогда не войду в дом», а сам кичливо размахивает дубинкой с тяжелым набалдашником, который, как я понимал, именуется посохом пилигрима. Минутами мне представлялось нелепым, что мне необходимо такое оружие, чтобы попасть в собственное жилище. И тогда явилась у меня новая мысль. «Я иду вовсе не домой. Мы пустились в путь, чтобы послушать проповедь знаменитого Джепса Брендерхэма на текст 77. И кто-то из нас, не то Джозеф, не то проповедник, не то я сам, совершил первое из 71-х и подлежит всенародному осуждению и отлучению.